Матерь Агни-йоги. Возьми крест свой и следуй за мною. Как еще яснее сказать, что совершенным человек стать сразу не может, и что, следуя за владыкой, берет он с собою все несовершенства свои для изживания их и трансмутации.